Глава 11. Дмитрий. Я видел, какой эффект произвела моя фраза про готовность к экспериментам. Пусть Соболев и привык носить на лице маску, но физические рефлексы не скрыть. Его зрачок расширился, глаза потемнели, и я готов был поклясться, что он уже мысленно выебал меня жестко и со вкусом. Причем так, как воображал себе. С этими ремнями, шлепками и всем подобным. В нем рождался доминант, причем на глазах, на моих глазах. Если это правда, и Женя действительно ни разу не пробовал подобные игры, черт, меня это заводило не меньше. Я буду у него первым во всех проявлениях. Первый сексуальный опыт с мужчиной. Первая возможность показать свою темную сторону. Сглотнул, понимая, что хочу увидеть это. Хочу стать свидетелем, как у Соболева срывается крышка, придерживающая его приличную сторону. «Ложись». Легкий приказ. Не такой, как в мой день рождения. Тогда я боялся сделать что-то против его воли. Чувствовал исходящую от Соболя ярость. Сейчас же он словно примерялся, перекатывал на языке возможности. Стоит подыграть. Забрался на постель, ложась на спину. Руки поднять? Да. Женя нахмурился, прищурился. Что-то, видимо, проанализировал и уже более поставленным голосом сказал. «Молчи. За каждое сказанное слово тебя ждет наказание». «Какое?» «Да, я специально. Но мне же было интересно. До чего там додумался великий и могучий босс всея финансового отдела?» Женя ухмыльнулся. «Я предупредил». Он потянулся, чтобы снять с меня брюки вместе с трусами. Теперь я лежал на собственной постели, связанный, голый, и наблюдал за тем, как Евгений закатывает рукава на рубашке. То есть он не собирался раздеваться? Кажется, что-то в моем плане пошло не так. Предполагался же жаркий секс, где я принимал бы разные выпады гигантского члена Соболева, выл от наслаждения и кончал выше собственных ушей. А тут? Да какого хрена тут происходит? Шеф осмотрел мою фигуру, чему-то кивнул. «Теперь не двигайся. Если замечу, что ты ослушался, время наказания увеличится». «Снова нельзя шевелиться?» «Окей, это мы проходили. Как и невозможность вздрочнуть, чтобы дойти до пика. В прошлый раз я готов был его умолять, лишь бы получить вожделенную разрядку. Сегодня будет так же?» Облизнул губы, чувствуя, как Демиан начинает пульсировать, приподнимаясь над бедрами и вставая вертикально, чтобы после упасть на лобок. «Ты меня услышал?» А его взгляд неотрывно наблюдал за движением моего члена. «Да, не двигаться и не говорить, поэтому лишь молчаливо кивнул». Женя довольно улыбнулся. «Провоцировал, значит? Проверял, как я усваиваю уроки?» Демиан снова дернулся вверх. «Такими темпами я начну трахать воздух и подкидывать бедра вверх, лишь бы привлечь его внимание». «А, стоп, нельзя же двигаться. То есть, даже не смогу податься навстречу?» Прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Эта игра, оказывается, имела свои подводные камни, но я пройду их все и смогу получить то, что желаю, что мы оба желаем. Женя обошел кровать, забирая с тумбочки смазку. Упаковку с презервативами не взял. «В прошлый раз тебе понравился массаж в моем исполнении», как бы невзначай прокомментировал Женя, выдавливая смазку себе на пальцы. «Но мы задействовали тогда только спину и ягодицы. Сегодня пойдем дальше». «Оу, То есть мне оглашает меню? Как мило с его стороны. Значит, он меня будет трогать спереди? Да я же только за. Теперь он забрался на кровать и дотронулся склизкими пальцами до моего соска, размазывая смазку по груди. За неимением масла для тела? Я расслабился, получая удовольствие. Это же массаж. Однако охнул, когда Женя ущипнул меня за сосок. Резкая неожиданная боль заставила меня втянуть воздух через нос. И ведь говорить нельзя. То есть благими матами покрыть за такое проявление его предпочтений я тоже не могу. Могу, конечно. Но тогда время порки увеличится. Член снова дернулся, понимая, что, оказывается, Женя добровольно в мои руки вложил вожжи. Именно я решаю, как долго будет продлеваться эта пытка. И я всегда могу ее продлить. По моему телу пробежали мурашки. От его ласковых касаний, перешедших на живот, и от осознания, сколько на самом деле доверия есть у Соболева ко мне. И ведь речь идет даже не о том, что он признался в своих желаниях. Хотя и этот факт дорогого стоит. Нет, я говорю о том, что он решил идти мягко, легко ступая на дорожку, где каждый поворот может удивить своей многогранностью. Кирилл Анатольевич, помнится, говорил, что БДСМ затевается ради острых ощущений на грани, сильного стука сердца, пика эмоций и следующих за этим успокоения и умиротворенности. Стук сердца уже есть, эмоции. Да Соболевым они у меня всегда шатаются, как кардиограмма. Ощущения на грани. Кажется, это просто описание наших с ним пикировок, от которых мне хочется на стену лезть и затащить его в постель, желательно без одежды. Но Женя сейчас был все так же безумно приличным в своем костюме. Разве что галстук снял с пиджаком, расстегнул пару верхних пуговиц и закатал рукава. И я мог любоваться его руками, путешествующими по моему телу. Пожалуй, я не против такого наказания. Вот только, чем больше он меня массировал, задевая какие-то ведомые, видимо, только ему точки, переходя на руки, торс, бедра, икры и ступни, тем сильнее я начинал ощущать в области паха растущее, ноющее напряжение. Член источал смазку, покачиваясь вверх-вниз, оставлял липкие паутинки следов, тянущихся от живота к головке, но Женя не думал притрагиваться к нему. Самому главному. Он гладил меня везде, распалял, но избегал места, где я уже горел. Кажется, я начал понимать смысл слова «наказание». Я стиснул зубы, зажмуриваясь. «Хочу». Как же я хочу, чтобы он обхватил его. Но в следующие минуты горячие ладони были лишь у бедер, оглаживали их с внутренней стороны. Один раз, не знаю, случайно или нет, Женя даже тыльной стороной дотронулся до моей мошонки и меня выгнуло. Я хотел потянуться за этим легким касанием, за что получил хмыканье. «Ты пошевелился!» Соболев потянулся и провел по моему члену пальцем, все еще испачканным в смазке, от яиц до головки, помассировал уздечку, вырывая из меня протяжный, довольный стон, и снова оторвал руки, переходя обратно к массажу плеч. «Что? Что, блядь? После того, как он уже практически взял?» «Хочу! Дай мне кончить!» Получилось довольно жалобно, но я действительно был на грани. Напрягал руки, хватался за подушку, ощущал давление ремня на запястье. Я был так сильно возбужден, что хотелось просто потереться об него. Хотя бы потереться. «Мы договаривались, Дэм. Ты должен был молчать». Оскал Евгения и его показательное покачивание головы из стороны в сторону, прямо четко говорящее «Ай-яй-яй», заставили меня заскулить. Он действительно продолжит меня мучить? Да, я согласился на его правила. Но черт, как же я хочу кончить? Яйца гудели. Где-то под ними скопилось напряжение, которое только и ждало последнего крючка. Нажать на кнопку, и я взорвусь. И этой кнопкой могло стать любое прикосновение к Демиану. По крайней мере, по моим личным ощущениям. Он продолжил неторопливо мять меня, разогревая. Да куда еще больше? Я думал, что сейчас готов расплавить простынь, на которой раскинулся. Так было жарко. Моя кровь превратилась в жидкий огонь. Каждый вздох, вырывающийся из груди, скорее напоминал хрип. А тело так сильно наэлектризовалось, что каждое следующее, легкое, самое легкое касание Соболева отзывалось во мне настоящей мукой. Словно он оголил все мои нервы, умело надавливая на те самые точки, что взрывали внутри меня коктейль из тестостерона, адреналина и серотонина. Я сам сейчас был как новогодняя хлопушка. Стоит лишь дернуть за ниточку, и произойдет феерический бабах. Снова зажмурился, но услышал над собой. «Смотри на меня!» Пришлось подчиниться. Я искусал себе губы. Возможно, в кровь. Не ощущал сейчас боли, лишь незамутненное удовольствие. В том числе и от того, что мои руки были связаны. Это необъяснимо. Но я действительно испытывал кайф от осознания, что нахожусь в его полном подчинении. Соболев, склоненный надо мной, с распахнутой лишь у воротника рубашкой, засученными рукавами, этой ехидно-покровительственной улыбкой и выпирающим возле ширинки бугорком, сводил с ума. Это настоящий демон-искуситель, которому нравилась наша шалость. Он упивался ею так же охотно, как и я принимал. Какой мужик! Хочу его! Целиком и полностью! А еще какие-то полгода назад я мог лишь мечтать о таком вот приключении и его руках на своем обнаженном теле. Снова застонал, заскулил, когда его широкие ладони очерчивали живот, проходя ниже, к тазу, старательно избегая область лобка и паха. Но он дотронулся до меня сзади, очертил вход пальцем, чуть надавливая, чтобы тут же отпрянуть и снова заняться ногами. Сволочь! Сексуальная, злобная сволочь! Трахни меня уже! Я сейчас согласен на все, даже без растягивания. Кажется, потеку как девчонка, стоит лишь ему приставить головку к пульсирующему колечку ануса. А оно у меня пульсировало уже минут пять. Так жаждало всосать в себя его большой и твердый. Я смотрел на его лицо, читал в глазах удовольствие, скользил по улыбке, нырял на обнаженную шею и чуть ниже, к намеку на грудные мышцы, что скрывались за светлой рубашкой. Руки — мой фетиш. Он этими руками трогал меня, вознося к вершине удовольствия. Вспомнился наш первый раз в Китае, когда Женя подвел меня к зеркальному, на тот момент окну, и дрочил. Один лишь след воспоминания заставил меня снова застонать. Я непроизвольно двинул бедрами вверх, за что тут же получил щипок. Женя ущипнул меня за ляжку, и я... Твою мать! От этого легкого, но острого ощущения я спустил. Блять, я кончил от того, что меня ущипнули, не дотрагиваясь до члена. Я долго, мучительно долго стонал, пока последние капли спермы не перекочевали на мой живот, подрагивающий от ослепительно сильного оргазма, нахлынувшего как цунами. «Что, блядь, это сейчас было?» — спросил хрипло, прикрывая глаза и откидывая голову назад, утыкаясь в переплетенные руки. «Ты кончил?» — включил капитана очевидность Соболев. Пришлось приоткрывать один глаз. Посмотрел на член. Да, Демиан взорвался, орошая белыми потоками, но он все еще крепко стоял, словно и не было оргазма. Да и я ощущал на кончиках пальцев покалывание, которое шло по всему организму. Что было в смазке? Вот тут Женя довольно хитро улыбнулся, обнажая ряд ровных белых зубов. Метилизотиазоленон. Снова застонал. То есть ему обычной смазки уже мало? Нужно было брать именно возбуждающую? Хитрый, продуманный на 10 шагов вперед ход. У меня по коже знакомо пробежали мурашки. Если Соболев так подготовился к этой невинной акции, что же будет дальше? Если я разрешу ему пойти чуть смелее игр со связыванием и фиксацией ремнем? Демиан дернулся. И Женя потянулся, чтобы приласкать головку. То есть, тогда, когда я мечтал об этом, он был глух к сигналам своего... нижнего. А теперь, когда я и не ожидал... Зарычал, ткнулся ему в ладонь. «Трахни меня, пожалуйста!» Женя покачал головой. «Наказание не закончено!» «Что? Что? В смысле не закончено?» «Я предупреждал тебя об условиях, Дэм. Ты должен был сохранять молчание и не двигаться. Ты нарушил запреты. Не единожды». Он пожал плечами, проведя кулаком по моему члену. Я выдохнул. «Но я хочу!» Он улыбнулся, крепче сжал Демиана. «Я вижу!» Переместил вторую руку ниже, надавливая на анус. Протолкнул фалангу внутрь, отчего меня снова выгнуло дугой. Я сильнее расставил ноги. «Хочет довести меня через потирание простаты?» «Да! Да, блядь, хочу! Безумно хочу!» Но когда я уже отдался на волю вновь закручивающего меня удовольствия, Женя отстранился. «Сядь!» Я готов был крыть его матом, самым настоящим трехэтажным, отборным русским матом. С шипением сел, напрягая пресс. Демиан уткнулся мне чуть выше пупка. «Смотри!» Женя прикоснулся к застежке на собственных брюках, потянул молнию вниз, спустил ровно настолько, чтобы снять трусы, оголяя член со вздувшимися венами. Я сглотнул. «Хочу». Но Соболев обхватил его ладонью, начав дрочить прямо перед моим носом. Как когда-то я, лежа на его постели, показывал умение рукоблудить. Вот только тогда он не был связан, в отличие от меня, и всегда мог присоединиться. Я поднял руки, понимая, что вот теперь ремень реально мешает. Хотел прикоснуться к его члену. «Я не разрешал». Женя покачал головой. «Тебе позволено только смотреть». Возмущенно уставился на него. «Ты издеваешься?» «Ты наказан». Все так же спокойно. И он продолжал скрывать и показывать головку, пока у меня рот наполнялся слюнями. «Хочу, хочу, хочу!» «Дай!» Снова сглотнул, облизнулся. «Если не руками, может, согласится народ?» Соболев усмехнулся. «Я не остановлюсь, даже если будешь упираться». Он еще раз провел кулаком по всей длине, показывая свой прибор во всей красе. «Все еще хочешь?» «Дай!» «С ума сойду, если не смогу облизать его». Женя подтащил меня к краю кровати, сам оставаясь ногами на полу. Проверил ремень, что до сих пор сдерживал мои руки, что потянулись к Демиану. Покачал головой и ослабил хватку, чтобы освободить одно из запястий. «Сиди!» Он снова залез на постель, потянув мои руки назад, и скрепил уже за спиной. Он полностью лишил меня возможности вздрочнуть. Сердце еще сильнее стало биться о ребра. Черт! А вот это уже больше походит на настоящий БДСМ. Соболев вернулся на место перед кроватью, расставляя ноги и демонстрируя внушительный стояк. «Последний шанс отказаться». Он приблизился к моему лицу, мазнул головкой по губам, едва ощутимо, но я тут же высунул язык, чтобы лизнуть. «Это могу воспринимать как «да».» Он продолжает оставлять выбор за мной. «Кажется, я попадаю в зависимость от такого доминанта. И мне хочется сделать ему приятно. Ведь понимаю, что и сам испытаю наслаждение, если дорвусь до сладкого». «Дай его сюда». Сел устойчивее, понимая, что сейчас меня будут трахать. В глотку, без сантиментов и сдерживания. И это вызывало очередную бурю эмоций внутри. Женя придержал член, направляя его мне в рот. «Будь умницей». Над головой. И я задрожал. «Твою же мать! Как возбуждает!» Обхватил его головку губами, протолкнул глубже, облизал и застонал от удовольствия, прикрывая глаза. «Вкусный, желанный, большой!» Начал посасывать его, скорее пока просто смазывая слюной и играя языком. Хотел поиграть, так как играл со мной Женя, возводя возбуждение в высшую точку. Но он мне не позволил. Снова решил делать так, как захочет. Толкнул бедрами, пока слегка, но делая намек, что хочет глубже. Я выдохнул через нос, насаживаясь на каменное изваяние. Когда головка уткнулась в горло, прорычал, послав вибрацию по телу, и услышал долгожданный стон от Соболя. Да, все же он не может вечно оставаться таким спокойным. Повторил гортанный звук, подаваясь вперед, расслабляя горло, позволяя члену проскользнуть еще дальше. Его руки легли мне на голову. «Сейчас начнется». Мой член уже, кажется, превратился в фонтан, настолько мокрый был. Я тек, как последняя сучка, пульсируя и покачиваясь. Женя зафиксировал мою голову, снова качнув бедрами вперед, и чуть отступил, так, чтобы по моим губам проехаться уздечкой. Я не упустил момента приласкать ее языком, вырывая у Евгения очередной полустон и заставляя снова двинуться вперед. Засаживая глубоко и снова позволяя приласкать у самого края. Я обвел его головку языком, ткнулся в уретру, вызывая содрогание тела и более жесткую хватку. Повторил и снова. Кажется, ему по нраву такое. Жалел, что не могу использовать руки, чтобы схватить его у основания члена и приласкать мошонку. Если сочетать все вместе, Женя бы стонал в голос. Но пока я позволял ему руководить и использовать меня наподобие марионетки. Евгений снова бескомпромиссно толкнулся вглубь, и я мог лишь принимать его выпады, что с каждой следующей фрикцией становились все более резкими. Мой подбородок был мокрый от слюны, что капало на грудь, стекало ниже. Собираясь у основания члена, щекотала яички. Слезы против моей воли вырывались из глаз, добавляя влаги на лицо. Но я испытывал нереальный кайф. Женя сорвал все покровы, позволил себе пуститься во все тяжкие, со мной. Он выбрал меня, чтобы предаться желаниям, скрытым где-то глубоко внутри. Он самозабвенно раскачивался, вколачиваясь мне в горло, не забывая делать паузы, чтобы дать возможность вдохнуть немного воздуха, но лишь за тем, чтобы снова приступить к глубокому минету. Легкие горели. Голова начала кружиться от нехватки кислорода, но я хотел, чтобы он кончил, желал этого почти так же сильно, как собственного оргазма. Однако и здесь Женя меня обломал. Когда его движения стали смазанными, быстрыми, прямо указывающими, что еще пара фрикций, и я почувствую на языке сперму, он резко вытащил член из моего рта, толкнул меня на кровать, сам падая на колени и... вставил. Он одним плавным толчком вошел в меня, не используя смазки и презервативов. «Господи ты ж, боже мой!» Я кончил, кажется, раньше последних его фрикций. От остроты ощущений и внезапности долгожданного вторжения. Я был настолько сильно возбужден, что с легкостью пропустил его член в себя до самого основания, а слюны хватило, чтобы протолкнуться без дополнительной смазки. Или... стойте. Он же смазывал меня пальцами тогда, во время массажа. Знал, что поступит так? Я лежал, глотая разбереженным, соднящим горлом воздух, жадно, отрывисто, и понимал, что это, кажется, один из самых запоминающихся сексов в моей жизни. Когда Соболев перестал пульсировать во мне, выплескивая сперму прямо в мой зад, он встретился со мной взглядом. Замутненные страстью глаза, выступившая на лбу испарина, взмокшие виски. Он был абсолютно шикарен в этот момент. Мой личный бог большого секса. Женя прикрыл глаза, переводя собственное дыхание, открыл, улыбнулся и выскользнул из моего тела. «Ты просил тебя трахнуть». «Охуеть!» Вышло сипло. Женя нахмурился, дотронулся до моего горла. «Все в порядке?» Кивнул, застонал, переворачиваясь на бок. «Развяжи, пожалуйста». Он послушался, даруя затекшим мышцам свободу движений. Я снова застонал, когда начал их разминать. Хотелось сказать три заветных слова, что вертелись на языке. Они бы сейчас описали все мое отношение к произошедшему. Но я благодарил больное горло, заставляющее сохранять молчание. После секса любые слова могут быть восприняты просто за действие аффекта. Тем более после такого секса. Женя прищурился, внимательно рассматривая мои запястья. «Следов вроде бы не должно остаться. Покраснения пройдут». Он причмокнул. «Ты слишком сильно пытался вырваться». «Ты не давал мне кончить». Все же снова смог просипеть и поморщился. «Береги голос». Женя прикусил губу. «Кивай. Тебя точно все устроило?» Кивнул. «Я не был слишком жестким». Покачал головой. «Ты ведь знал, что можешь остановить меня в любой момент?» Снова кивок. «Чудно». Он улыбнулся и поднялся с постели. Ушел в ванную. Зашумела вода. В раковине. А через пару минут он вернулся уже с застегнутыми штанами. «Приличный до усрачки. Я тут весь в слюнях, сперме и поту, а он...» Заставил себя соскрестись с кровати, также отправляясь в ванную комнату. Посмотрел на себя в зеркало. Глаза горели неистовым огнем, волосы разлохматились, губы покраснели и вздулись и от покусывания, и от трения. Присмотрелся внимательнее. Нет, не прокусил. Хорошо. Залез под душ, смывая с себя и из себя все, что не должно оставаться. Женя трахнул меня без резинки. Это новая ступень доверия? Когда вышел из ванной, кутаясь в халат, Соболев снова сидел за столом, потягивая вино. Жестом предложил занять место напротив, состоящим здесь же наполненным бокалом. Потянулся, сделал пару глотков, смачивая горло. Снова поморщился, но опять припал к жидкости. Пить хотелось неимоверно. «Я хотел тебе сказать, чтобы ты не переживал насчет защиты. Я проверяюсь у врача. Ради профилактики никаких проблем нет». Кивнул. «Я тоже чист». В этот раз получилось менее сипло, но все еще драло горло. «Чудно». Соболев сейчас выглядел как довольный кот. «Правда, я знал. Извини уж, но просмотрел твои медицинские карты. Они тоже стояли на повестке дня перед поездкой в Китай для исключения возможных заболеваний в чужеродном климате». Вот тут пришел мой черед щуриться и сводить брови вместе. «Что? Значит, он ознакомился с моими медицинскими картами? Это же конфиденциальная информация!» «Да, мы проходили медкомиссию целенаправленно, всем отделом, но мне казалось, что никто, кроме врачей, не имеет доступа к досье». «Какого хера, Евгений Романович?»